болезненно пронзали мой слух. Если б в это время что-нибудь стукнуло или треснуло, мне кажется, я бы умер от испуга. Вдруг мне послышался издали сначала плач. Я подумал, что это мне почудилось, но плач перешел в вопль, стон, виск. Я не в силах был более выдерживать, раскрыл одеяло и принялся кричать так громко, как мог. Сестрица проснулась и принялась также кричать. Вероятно, долго продолжались наши крики, никем не услышанные, потому что в это время в самом деле скончался дедушка. Весь дом сбежался в горницу к покойнику, и все подняли такой громкий вой, что никому не было возможности услышать наши детские крики. Я терял уж сознание и готов был упасть в обморок или помешаться, как вдруг вбежала Параша, которая преспокойно спала в коридоре у самой нашей двери и которую, наконец, разбудили общие вопли. По счастью, нас с сестрой она расслышала прежде, потому что мы были ближе. Она зажгла свечу у потухающего ночника, посадила нас к себе на колени и кое-как успокоила. Наконец пришла мать, сама расстроенная и больная, сказала, что дедушка скончался в 6 часов утра, и что сейчас придет отец и ляжет спать, потому что не спал уже 2 ночи. В самом деле скоро пришел отец, поцеловал нас, перекрестил и сказал: «Не стало вашего дедушки», и горько заплакал. Заплакали и мы с сестрицей. Общее вытье в доме умолкло. Отец лег и в ту же минуту заснул. Свечка горела в углу, чем-то заставленная, в окнах появилась белизна, я догадался, что начинает светать. Это меня очень ободрило, и скоро я заснул вместе с матерью и сестрой. Я проспал очень долго. Яркое зимнее солнце заглянуло уж в наши окна, когда я открыл глаза. Прежде всего, слух мой был поражен церковным пением, происходившим в зале, а потом я услышал плач и рыдание. Событие прошедшей ночи ожило в моей памяти. Я сейчас же догадался, что верно молится Богу об умершем дедушке. В комнате никого не было. Видно, и Параша с сестрицей ушли молиться Богу, подумал я и стал терпеливо дожидаться чьего-нибудь прихода. Днем при солнечном свете я не боялся одиночества. Скоро пришла Параша с сестрицей, у которой глаза были заплаканы. Параша, сказав: «Вот как проспали, уж скоро обедать станут», начала поспешно меня одевать. Я стал умываться, и вдруг вслушался в какое-то однообразное, тихое, нараспев чтение, выходившее как будто из залы. Я спросил Парашу, что это такое читают, и она, обливая из рукомойника холодную водою мою голову, отвечала: «По дедушке псалтырь читают». Я еще ни о чем не догадывался и был довольно спокоен, как вдруг сестрица сказала мне: «Пойдем, братец, в залу, там дедушка лежит». Я испугался и, все еще не понимая настоящего дела, спросил: «Да, как же дедушка в залу пришел? Разве он жив?» «Какой жив?» — отвечала Параша. «Уж давно остомел. Его обмыли, одели в саван, принесли в залу и положили на стол. Отслужили панихиду, попы уехали. А теперь старик Яким читает псалтырь. Не слушайте, сестрицы, ну чего дедушку глядеть, такой страшный, одним глазом смотрит». Каждое слово Параши охватывало мою душу новым ужасом, а последнее описание так меня поразило, что я с криком бросился вон из гостиной и через коридоры девичью прибежал в комнату двоюродных сестер. За мной прибежала Параша и сестрица, но никак не могли уговорить меня воротиться в гостиную. Правда, страх смешон. Я не обвиняю Парашу за то, что она смеялась, уговаривая меня воротиться, и даже пробую увести насильно, против чего я защищался и руками, и ногами. Но муки, порождаемые страхом в детском сердце, так ужасны, что над ними грешно смеяться. Параша пошла за моей матерью, которая, как после я узнал, хлопотала вместе с другими около бабушки. Бабушке сделалось дурно после панихиды, потому что она ужасно плакала, рвалась и билась. Мать пришла вместе с тетушкой Елизаветой Степанной. Я бросился к матери на шею и умолял ее не уводить меня в гостиную.